«Начальник, а что делать тогда будем? Я же про зеркальные заклинания все знаю. Вы в меня тоже стрелять не можете, пока оно действует». «Не можем», — согласился офицер. «Ну и что? Подождем, пока вам самим не надоест там сидеть. У нас времени хоть отбавляй. Хочешь, выходи. Хочешь, отпускай кнопку. Мне без разницы». «Надо что-то делать», — тихо сказал Семен, то ли Мару, то ли Хайку. «Патовая ситуация. Сейчас у этого верзилы нервы не выдержат и...» Семен не договорил. Нервы все-таки не выдержали. Но не у верзилы Кида, а у одного из пассажиров, которого Семен раньше не заметил. Уж больно тот был невзрачный. Серый какой-то был, неприметный. С диким воплем, вскочив на ноги, невзрачный пассажир кинулся мимо главаря и, чуток не добежав до завесы разноцветного пламени, рухнул на колени. «Спасите меня!» – истерично завопил пассажир, протягивая руки к офицеру. «Я из другого мира! Я случайно здесь! Не записан я в вашем архиве! Я вам всем заплачу! Золотом заплачу! Много! Хоть все берите, только спасите меня!» Верзила Кит неожиданно быстро, в два прыжка, подскочил к перепуганному пассажиру сзади и наотмашь ударил его по затылку своей оранжевой трубой. Грозный Чакер от удара рассыпался облаком ярких искр, впрочем, тут же погасших. Пассажир ткнулся лицом в черную поверхность летуна и затих. Спутники Кида, пряча самоцветные трубки в рукава и на ходу выдергивая из карманов наручники, бросились к лежащему. Через 5 секунд несчастный пассажир был скован по рукам и ногам. «Давай, снимай зеркало!» Тот, кого звали Верзилой Кидом, помахал офицеру рукой. «Дело сделанное!» В тот же миг Семен заметил, что сияние вокруг летуна померкло и исчезло. «Охренеть можно!» Только и сказал Мар. «Что здесь происходит? Цирк какой-то, ей-ей, кардебалет!» Семен глянул на Хайка, тот пожал плечами. «Сам, мол, ничего не понимаю». «Внимание!» Офицер-полимент подошел вплотную к летуну, ловко вспрыгнул на него. «Приносим всем свои извинения. Была проведена секретная операция по выявлению и задержанию особо опасного преступника. К сожалению, поступить иначе у нас не было никакой возможности. Было лишь известно, что он не из нашего мира и находится именно на этом летуне. Пострадавшим...» Офицер кивнул в сторону лежащих без сознания. «Окажут обязательно медицинскую помощь, после чего им немедленно выплатят денежную компенсацию за причиненное беспокойство. У всех остальных будет произведена обычная проверка документов. Вопросы?» Вопросов ни у кого не имелось. Пассажиры молча вставали, подбирали свои пожитки и гуськом направлялись к поданному трапу. У Семена создалось впечатление, что происшедшее их вовсе не удивило. Испугало, да, но не удивило. Мимо Семена, покачиваясь и опираясь друг на друга, проковыляла пьяная троица. На спине у одного из них висел объемистый заплечный мешок. Из мешка доносилось стеклянное позвякивание. «Жаль!» – невнятно пробормотал тот, который был с мешком. «Надо было и мне, чтобы халявную компенсацию получить. Выпили бы. Кто ж знал, что они, деньги даром раздают. Да ну их!» Равнодушно ответил другой, потрезвее, заботливо поддерживая не столько своего спутника, сколько его мешок. «Тебе и так только вчера воскресили. Мы же твой день рождения отмечаем. Забыл, что ли? А если бы ты опять вдруг помер? Глушилка, она, зараза, штука коварная. Пьяных не любит. И то верно!» Сразу согласился мешочник. «Выжрали бы все мое вино без меня, пока я, по новой воскресал бы». Троица, обнявшись, в раскачку пошла вниз по трапу, весело брякая на каждом шагу пустыми амфорами в мешке. «Наша очередь». Семен встал, отряхнул брюки. «Мар, слушай меня. Хоть стены уже и сняли, но переноситься куда-то отсюда, тем более на глазах у толпы полиментов, думаю, не стоит. Не надо привлекать к себе излишнего внимания. Сделаем вот что. Пройдем проверку, как и все. Но если возникнут какие-то осложнения, то тогда, конечно, тогда действуй. Кстати, кто я нынче?» «Как и договорились, ты принц», – затараторил медальон. «И в чем нового мира? Младший сын одного из местных королей. Захудалое такое королевство, мелкое. Младшие они вообще никого не интересуют, даже заговорщиков. А будут спрашивать, я подскажу, что ответить. Хайк, у тебя с документами все в порядке? Семен подмигнул избранному. Жетон есть? А как же? Хайк вытянул из-за пазухи цепочку с остальным блестящим медальоном на ней, очень похожим на Мара, только чуть поменьше размером. Все свое ношу с собой. Пошли? Пошли. Семен направился к трапу. Офицер стоял в сторонке, недалеко от трапа, о чем-то оживленно беседуя с бывшим главарем банды. Проверкой занимались рядовые. Предъявленные к осмотру медальоны изучались самым тщательным образом при помощи занятного устройства, очень похожего на ручной сканер, каким в земных магазинах проверяют ценники на покупках. Только вместо считывающего устройства на серебряную рукоять был насажен большой человеческий глаз, но не живой настоящий, а вырезанный из рубина, красный, широко распахнутыми рельефными веками, однако и не мертвый. Семен успел заметить, что темный зрачок рубинового глаза слегка сокращается, когда в него попадают прямые солнечные лучи. Семен, не снимая Мара с шеи и держа медальон на ладони, подставил его под рубиновое око. Еле видимый багровый лучик скользнул по поверхности медальона. Семен осторожно скосил глаза на ладонь. Мар вдруг покрылся тусклой золотистой пленкой, усеянной россыпью мелких точек и тире. Значки шли плотной спиралью от внешнего края медальона к его центру. Считывающий луч отразился от пленки. На текстовом экране с обратной стороны глаза сканера высветилась какая-то надпись, Семену невидимая, но от которой проверяющий полимент, похоже, пришел в замешательство. «Минутку», — сказал боец и трусцой, подбежав к офицеру, что-то негромко доложил ему. Офицер заинтересованно глянул на Семена, забрал у проверяющего сканер и, подойдя к Семену, самолично проверил его медальон-документ, отчего показания на экране ничуть не изменились. Мар хорошо знал свое дело. «Ваше высочество!» Казенным голосом сказал офицер, глядя куда-то мимо Семена. «Я официально приношу вам свои извинения за случившийся инцидент и...» «Он уважаемый!» Снисходительно прервал его Семен. «Какие могут быть извинения? Дело есть дело. Мне даже доставило удовольствие смотреть на вашу работу. Я никогда раньше не видел такого». Тут Семен не кривил душой. Такого он и впрямь раньше никогда не видел. Скажите, любезнейший, дозволено ли мне будет задать вам пару вопросов, так сказать, личного плана, удовлетворить собственное любопытство? Извольте. С облегчением сказал офицер, невольно подстраиваясь под манеру разговора своего вельможного собеседника. Слушаю вас. А кто был тот человек, которого ваши люди арестовали столь необычным способом? Великосветски улыбаясь, Семен внутренне напрягся в ожидании ответа. Не хотелось услышать что-то вроде. «Да вот, вора Семена по ориентировке повязали. Похож очень. Теперь он у нас попляшет. Вора взяли». Нехотя ответил офицер. «Казнокрада. Собирался отсидеться в нашем мире, пока его по всей империи искать не перестанут. Ошибся дурень. Не там отсиживаться решил. Законов наших не знал. Вот потому и влип. С воровством у нас строго, очень строго. Гораздо строже, чем даже за убийство. Убийство что? Оживили и пошел. Невелика беда. А воровство наказывается по всей строгости закона. Не любят у нас воров, не жалуют». «Вот как?» Очень натурально восхитился Семен. «Похвально. Значит, не жалуете воров? Ты у него про чакер спроси». Подал голос Марк. «Что это за бандура такая? Я ни слыхом не слыхивал. Интересно». «И последний вопрос», — спохватился Семен. «Ваш грозный чакер, это что за оружие? В моих арсеналах такого нет. По-видимому, совершенно новый вид оружия. Надеюсь, оно не секретное? Любопытно было бы узнать производителя. Во всяком случае, в моей гвардии такое пригодилось бы». «Гастор, подойди-ка сюда», —